салоны. Я так люблю салоны. Раз в неделю я бываю здесь. Салоны, я так люблю салоны. Попасть сюда — большая честь. Здесь все таланты, поэты, музыканты, художники разных мастей. Здесь каждый третий непризнанный гений, но много и других гостей. Интеллектуально. Здесь каждый друг с другом на «вы». Здесь читают стихи, большей части чужие, но часто выдают за свои. Сюда приходят люди, приличные люди, поспорить об умных вещах. О Фрейде, о Феллине, о Дали и о фриджазе. Кстати, кто такой Тузенбах? Бывают дамы, прелестные дамы, которые знают все обо всех. Пожилые львицы, а также дебютантки, которых еще ждет успех. Салоны, я так люблю салоны, здесь царствует вечный бонтон. Если мне повезет, то гадом буду, я открою свой личный салон.